Параграф 504. Об обязательной факультативности, индивидуальной или всеобщей, для ниже указанных магических областей, если они вступают в противоречие бла-бла, сами почитайте. Пункт терция, малые жертвоприношения, аккурат после конфликта стихии и демонологии. Мерлин, вздрогнула МакГонагалл, да откуда Поттер мог знать такие, а это, открытый публикуемый вариант, криво усмехнулся Зельевар, передавая книгу. Просто до таких задворков мало кто дочитывает, Минерва, обычно останавливаются на правилах оплаты и основных обязанностях сторон, а тех, кто умеет работать с юридическими документами, слово «демонология» не пугает, ГРХМ, предупреждающе кашлянул Дамблдор. Хорошо, что хоть Поттер у нас умеет работать с юридическими документами, проигнорировав намек, с горечью сиронизировала Спраут. Так, коллеги, не будем затягивать, увел разговор со скользкой темы директор. Минерва, упражнение нужно изымать. Ты имеешь в виду, что если родители не дают добро, нет, вообще убирать у всех. Дамблдор покосился на сегодняшний номер пророка. Я удивлен, что это еще не просочилось в прессу, но если мы оставим такое в школе хоть в каком-то виде, Рита получит королевский подарок потоптаться на скандальной теме. И плевать, что ничего реально опасного в этом преобразовании нет. Она проведет свое независимое расследование и привлечет признанных экспертов. А что ей мешает прямо сейчас? Очень может быть, что прямо сейчас она уже роет землю на предмет фактажа и экспертиз. Но теперь у нас все будет нормально. Обнаружили и немедленно исключили из программы. Спасибо бдительным родителям. Жаль, вздохнула МакГонагалл. В кои-то веки нашла что-то доступное первогодкам, чтобы продемонстрировать длительную трансфигурацию. Оно потому и доступно первогодкам, что мышь умертвить много силы не надо, возразил Дамблдор. Могли бы и раньше с тобой догадаться или насторожиться. Олух, обнови нам чай да конфет каких-нибудь еще принеси. Некоторое время шла позвякивающая возня с чашками, ложками и заварочными чайниками. Нужно отдать должное. Чай у Дамблдора в кабинете всегда был отменный. Лучше него, по слухам, только у Хагрида в хижине наливают, но там у гостей традиционные проблемы с прикуской и доступными темами для разговоров. Альбус, объясни мне как специалист, отозвался, наконец, Флитвик. При образовании живое в неживое без убийства вообще не бывает, имеющих практическую ценность, я имею в виду. Ну почему же? «Бывают, хоть это далеко не школьный уровень», — ответил Дамблдор. «Бывает, живое существо временно превращают в статуэтку, чтобы оно выдержало условия, в которых живое не выживает. Или вот, некоторые твари окаменяют жертву взглядом или выдохом. Но ты прав, полезных применений мало, в основном академка. Куда больше у нас востребовано живое в живое. А да, Северус и его оборотное зелье», — улыбнулась Помана. «Или самотрансформация», — добавил Дамблдор, метаморфизм, анимагия, оборотничество, костерост, опять же, коллеги, есть более приземленные вопросы, свернула беседу на скучные рельсы МакГонагалл, Альбус, что мне ставить вместо табакерки, и, кстати, что теперь делать с Поттером, повтори пройденное, да у меня же все на этом было завязано, вот недолгая трансформация, вот долгая, вы пощупали оба варианта, а теперь рассмотрим детальнее, почему так? Второй курс с этого начаться должен, а теперь там дыра будет. Директор задумался. Тебе нужна длительная трансфигурация, чтобы пощупать, он посмотрел на Снейпа. Северус, ты говорил, у Поттера хороший трансмолдинг, вот, Минерва, это и поставь, там чернухи точно никогда не было. Альбус, ну какой трансмолдинг на первом курсе, а вот пусть Поттер их и учит, в наказание. Как раз достойный ответ тому, кто свою пасть против учебной программы разевает. Эх, МакГонагалл честно обдумала предложение и отрицательно покачала головой. Я бы и сама не против закатать, наконец, этого засранца в банку при полезном деле, но, там концентрация нужна, Альбус. Первочки не потянут никак. Это только Поттер у нас, монстр сосредоточения, где он только наловчиться мог. Но он такой один. ХМ, директор пожевал губами. Нам нужен трансмолдинг, но совсем не обязательно универсальный, зато обязательно, доступный первокурсникам. Он залпом допил свой чай и грохнул чашкой о каменный пол перед столом. Зазвенели разлетающиеся осколки. «Репаро, Минерва», — сказал он. Осколки дернулись, собрались обратно в чашку и прыгнули в руки Дамблдору. «Готовый арканум. Концентрации не нужно, весь комплекс закапсулирован в заклинании. Требуется лишь точный жест, формула и вариативная составляющая, завязанная на ремонтируемый материал, и немного запасного материала, тоже. Репаро на втором курсе учит, а с Поттером выучит на первом. Решительно зачерпнул леденцов Дамблдор. И этот засранец при деле будет, и урок свой особый получит, и наши львята, наконец, научатся дырки на коленях штопать. А то некоторые львицы ходят, как ГМ Альбус, но его же не хватит на 4 факультета. Как по мне, буркнул Снейп, с репаро в помощи Поттера нуждается только один факультет. МакГонагалл сердито поджала губы, но Зельевара внезапно поддержали задумчиво покивавшие головами Спраут и Флитвик. «Разве что некоторым из моих еще», — произнесла Спраут. «Большинству барсучат старшие помогут, но у Поттера есть талант пробивать барьер первого каста в особо трудных случаях. Значит, решено?» — спросил Дамблдор, дождавшись положительного кивка. Добавил, «Минерва, у меня к тебе имеется одна дружеская просьба. Если Поттер тебе предлагает обсудить вопрос кулуарно, ты уж будь любезна». «Да я сама трижды пожалеть успела», — вздохнула МакГонагалл. «Ночь была совершенна. А, кстати, погодите, коллеги», — перебил Минерву Флитвик. «Вы сказали, всех львят, и Уизли тоже. У меня он, знаете ли, едва-едва люмос освоил. Я теперь хоть знаю, какое задание ему можно дать на экзамене». Все замолчали, осторожно посмотрев на директора. Тема тотальной неуспеваемости Рональда Уизли для директора была больная и, можно сказать, личная. Дамблдор задумчиво безмолвствовал. «Против природы не попрешь», — вздохнул он наконец. «Всех, кроме Рона. Ты что-то начала говорить, Минерва?» «Да, Рон, кстати, тоже в строку. Альбус, что это опять за отработки с Хагридом? Вам одного Цербера было мало, КХМ?» Дамблдор уже давно привык, что если подчиненные к нему приходят, то не для того, чтобы порадовать чем-то хорошим. «Видишь ли, Хагрид попра, Альбус, Минерва, давай не будем сейчас отнимать у наших коллег время. Да ты же сегодня опять в министерство умчишься. И так других случаев поговорить не было. Вообще-то, вступил в разговор с Снейп, причем без тени своего обычного презрительного раздражения, я бы тоже хотел присоединиться к этому обсуждению». Дамблдор понял, что соскочить по-простому в этот раз не получится, и заговорил серьезно. «Коллеги, ну подумайте сами. Отработки придуманы для того, чтобы штрафники сделали что-то полезное для замка. Напакостил, отработай с пользой. Хагриду как раз нужно было ближний лес прочесать. Разделяться-то зачем было?» — воскликнула МакГонагалл. Ночью директор посмотрел на нее удивленно, но ничего не сказал. Снял очки, потер глаза и устало вздохнул. «За ними там кентавры должны были приглядывать, я попросил. Кентавров едва хватило. Поттер с Лангбаттомом в одиночку на маньяка нарвались, прямо над теплым трупом». Дамблдор замерой поднял глаза на МакГонагалл. «Почему я об этом не знаю?» Молчаливый взгляд замдиректора был красноречивее любых слов. «Определенно, МакГонагалл и эту ночь провела не в идеальном циркадном режиме. Минерва, не смотри на меня так. Мы все бегаем уже вторые сутки из-за не будем вспоминать чьих мышей. КХМ, в лесу кто-нибудь пострадал?» «Нет, к счастью. Поттер отоварил маньяка каким-то люмос выжги глазом, тот аппарировал. Филиус, ну вот зачем их такому учить, а, я, выжги. Да ладно», безнадежно махнула рукой МакГонагалл. «У меня теперь первокурсницы соревнуются, кто дальше тучу на горизонте подсветит. Молодец, спасибо тебе. Коллеги, подождите со своими люмосами», прервал начинающийся бардак директор. «Минерва, ты была на месте? Что нашла? Что говорят кентавры? Что дети вообще так глубоко в чаще делали? А это вообще не в чаще случилось. Проходная тропинка. Смотреть ни на что. Что, совсем? Там весь Хогвартс ходит. Посох Поманы, сапоги Северуса. Даже Квиреллу побывал со своим вонючим тюрбаном. Аккурат минут за 10 до этого. Квиреллу, я спрашивала. Говорит, за дикой черемшой поперся, на ночь глядя. Защиту подновить». Директор с укоризной посмотрел на Спраут. «Альбус, ты в курсе, сколько ему чеснока требуется?» Огрызнулась Помана. «Сейчас весна, детям витамины нужны, как никогда в году. Черемша как раз зазеленела, вот пусть он ею свою шапку и натирает. КХМ, с Квиреллом понятно. Минерва, ты про Рона что-то говорила?» «Погоди, Альбус», — возразила МакГонагалл. «А с маньяком-то что? Это уже второй случай. Может, Аврорат все же вызвать? Не надо здесь Авроров», — посуровил директор. «Ты там точно ничего больше не нашла? Хоть какую-то зацепку?» «Думаю, я могу помочь», — отозвался Снейп. «Второй труп сильно обескровлен, шея вскрыта. Минерва, там на земле много крови было, и главное, рядом следов какого-нибудь ведра не выдавлено, а знаешь, круглая проплешина имелась, подумав, ответила МакГонагалл. Крови было не очень много. Иными словами, резюмировал Зельевар, если это для личного употребления, то ему хватит до конца жизни. КХМ странно, но ладно. То есть как это, ладно, удивилась МакГонагалл. Что значит для личного? У нас тут браконьеры ходят по натоптанным тропам, а мы, это вряд ли браконьеры во множественном числе. Минерва, сообщил Снейп. У первого единорога шея была надрезана для лакания. Сама понимаешь, долго после этого. Фу, какая гадость. Поморщилась Спраут. КХМ. А если это и вправду браконьеры, весомо подвел итог Дамблдор, то акромантулам тоже нужно кушать. Минерва, обещаю. Если падет еще хоть один единорог, я лично этим займусь. Олух, налей нам еще чаю. Отхлебнув из новой чашки, а третьей порцией напитка соблазнились далеко не все присутствующие, директор вернулся к разговору. Минерва, что там еще с Роном не так, он не явился на отработку. Что, прости, да, на ту самую, в лесу, сказался больным, рука распухла, МакГонагалл, словно иллюстрируя сказанное, подняла левую руку. Я нашла время, выловила его на следующий день и отвела к Помфри. Абсолютно здоровая рука, за исключением пролежней от бинтов. Минерва, ну зачем ты беспокоишь Поппи по таким пустякам? Альбус серьезно посмотрела на директора МакГонагалл. Прошло уже 2 дня, мы должны как-то отреагировать. Дамблдор крякнул и подвигал чашку по столу. Сама говоришь, прошло уже 2 дня, произнес он, глядя на колеблющийся напиток. Время упущено. В другой раз, Минерва. В полной тишине заместитель директора поднялась и собрала бумаги. «Знаешь, Альбус, я больше не назначу львам ни одного взыскания», — сказала она спокойным голосом. «Воспитывай их сам». С негромким скрежетом привратная горгулья закрыла дверь за ушедшей шотландкой. Оставшиеся деканы старались не шуметь и не смотреть лишний раз на директора. Дамблдор сидел, глубоко задумавшись и рассеянно глядя на подрагивающую чашку с чаем. «Случай с Рональдом Уизли я беру на себя, коллеги», — сообщил он наконец. «Просьба не вмешиваться. И пойдемте, наверное, на ужин. Чай уже из ушей хлещет». Утро среды ознаменовалось 2 примечательными событиями. Во-первых, последовала реакция на неявку Рона на отработку. Чем была вызвана 2-дневная пауза, устроенным мною переполохом или необходимостью потомить клиента ожиданием, не знаю, но реакция была жесткая. Похоже, вожжи принял кто-то более решительный, чем наш декан. Для начала Рона выпороли. Процедура прошла приватно где-то за конюшнями для магических тварей, и я нисколько не жалею по этому поводу. Ни один нормальный пацан не станет добровольно присутствовать на порке другого пацана. Задница постоянно будет вопить, что сейчас с ним закончат и тебя позовут следующим, а голова – лихорадочно прокручивать все грехи, сокрытые и не очень. Это взрослые, говорят, любят понаблюдать за чужой экзекуцией, ну да у взрослых свои тараканы. Звук на конюшне, впрочем, глушить не стали, а глотка урона – луженая. Уверен, у нового режиссера склероз отсутствует, а все детали продуманы. Задницы в то утро зачесались у многих. Вернулся к завтраку Рон в приметном ошейнике, и это была 2-я часть наказания. Что в точности было заложено в этот артефакт, никто, кроме автора наказания, не знал, но кое-что из списка условий удалось установить эмпирически. Ошейник поднимал Рона с кровати ровно в 7 утра. В 7:10 заставлял принять основательный душ, неважно, в одежде ты или нет, а к 8 приводил на завтрак. Все официальное время занятий Рон не мог покинуть нужных аудиторий, даже если ему требовалась медицинская помощь. Он попробовал 1 раз, так что теперь точно известно. Самострел не спасет. Вечером, без четверти 11, Рона приволакивала в спальню, а ровно в 11, намертво прикручивала к оголовью, опять же без разницы, в одежде ты или нет, и есть ли там подушка с одеялом или нет. Это Рон тоже проверил. Иные детали нам, внешним наблюдателям, достоверно установить не удалось, но они, без сомнения, были известны Рону. Ах да, был еще один важный момент. В скорости начались кратковременные каникулы, которые рыжая династия по традиции провела в Хогвартсе. Так вот, режим дня на это время у Рона немного изменился. Абсолютно весь каникулярный период Уизли провел на территории факультета Гриффиндор, безвылазно. Для приема пищи ему был выделен стол в гостиной, а для занятий – достаточный набор книг из библиотеки. Чему он учился в эти дни и каков был контроль за обучением, я не интересовался. Братья-близнецы Рону сочувствовали, но, что для них совершенно не характерно, не подшучивали. Они тоже что-то видели в показываемом им кино. Собственно, мы все это видели. Ошейник на Роне продержался еще неделю после каникул. Не знаю, что ему пообещали при освобождении от ярма, но поведение Рона с той поры изменилось. Немного изменилось и всего на месяц, но это точно было куда эффективнее нарядов в туалеты, на которых Рон ничего существенного не делал. Вторым приметным событием послужил циркулярный бюллетень, в котором сообщалось, что из программы обучения трансфигурации изымается один некритичный элемент, в котором, благодаря бдительности родителей, обнаружено несоответствие духу и уставу Хогвартса. Вместо него вводится изучение заклинания Репаро. Именно уверенное владение этим заклинанием на разных материалах и потребуется показать первокурсникам на годовых экзаменах по трансфигурации. В виде исключения, мистеру Р.А. Уизли для сдачи экзамена достаточно показать полное или частичное превращение спички в иглу, а мистеру Г.Д.Ж. Поттеру продемонстрировать уверенное владение заклинанием Репаро всеми первокурсниками гриффиндорцами, за исключением Р.А. Уизли. И нет, это ни в коем случае не наказание. Устав Хогвартса допускает назначение для отдельных нуждающихся учеников индивидуального учебного плана. Мы же не звери, в конце концов, и всегда можем проявить гибкость и войти в положение. Паучий тупик. Мацуда-сан, могу ли я осторожно поинтересоваться? Спросил я. Откуда у вас дом, в котором вы живете? И, видя ее вопросительно приподнятую бровь, поспешил уточнить. Я почему спрашиваю? В вашем коттедже раньше волшебник жил, а вы до нашей встречи о волшебстве не знали. Но, если я спросил что-то не то, мы сидели в кинозале, заполненном азиатскими детьми всех возрастов, и смотрели мультфильм о маленькой ведьме, доставляющей свежую выпечку на метле и отбирающей законный заработок у почтовых сов. В этой реальности японское сообщество арендовало на каникулы небольшой кинотеатр, предпочтя не связываться с импровизированными киносеансами в необорудованных помещениях. Каждого из нашей компании я снабдил браслетом с кругом невнимания и кругом тишины, так что мы могли общаться, не мешая другим и не привлекая к себе внимания. Браслеты оказались кстати. К каждой второй сцене у Джинни находился вопрос, комментарий или тезис для дискуссии. Ни Луна, ни Юки, впрочем, нисколько не возражали. Это именно Юки заступился за рыжую подругу и настоял, чтобы ее пригласили в культурный поход. Нужно заметить, что ведет себя на людях Джинни уже получше. Даже слово «пожалуйста» стало добавлять к магл, «дай попить», довольно часто добавляет, через раз, а всему виной, Юки. Наверное, Джинни просто стыдно стало. Почему такая восьмилетняя мелочь может иметь безукоризненные манеры, а она, уважаемая взрослая ведьма, в который раз вынужден признать, человек, существо социальное. Пока живешь с простоватой матерью да тремя братьями-хулиганами, у тебя одна оболочка. Но стоит обрести пример, к которому можно тянуться. Жаль, Юки не возьмешь с собой в Хогвартс. Этот дом продавался с большим дисконтом, несмотря на увеличенный участок, ответила меж тем на мой вопрос Кимика. Дело было даже не в неудобном выходе на дорогу. К жилищу прилагалась дурная репутация. Покупателей словно что-то выталкивало. Самые стойкие не выдерживали дольше одной-двух недель и прерывали окончательный выкуп. Мы были уже пятыми или шестыми в череде отказников, после долгого отсутствия спроса. Но Юки под этой крышей внезапно понравилось, хотя агент еле удерживал себя в профессиональных рамках и норовил побыстрее оказаться хотя бы во дворе. «И вы поверили, Юки?» – удивился я. «Ты знаешь, да, тебе просто нужно было видеть его в тот момент», – Кимика улыбнулась. У агента удалось вытрясти обвальную скидку в обмен на покупку сразу, без пробного периода. Торговались мы, кстати, внутри дома. Представляю себе это выкручивание рук. Скажем так, миссис Мацуда не только Юки поверила, но и сама, вероятно, магловских трудностей от действия остаточного Фиделиуса не испытывала. Хотя формально это уже на грани нарушения статута, зная тогда глава семьи о существовании магии. И выбросы Юки в этом доме поутихли в интенсивности. «Хоть и не исчезли», – кивнул я, – «зато у вас появились сложности с получением корреспонденции, и у тебя есть этому какое-то объяснение», – пригласила меня поделиться ответной информацией Кимика. «На доме остатки капитального маскировочного заклинания», – ответил я. «Что оно в точности делало, сейчас сказать трудно. Как минимум, отводило глаза обычным людям. Без подпитки оно ослабело и работало уже только внутри стен. Когда в доме поселился Юки, он стал отдавать ему часть своей магии, неосознанно. Заклинание это защитное, а потому не бесполезное. Но я бы пригласил специалиста, да вот мистера Лавгуда хотя бы, посмотреть повнимательнее, что в подвале еще осталось. Что ж, еще одна загадка разрешилась. Нет никакой особой связи семьи Мацуда со странным домом. Просто магия притягивает магию. Получение счетов от коммунальных компаний я перевела в рабочий офис, подтвердила мою гипотезу Кимика. Дом уже, наверное, не продашь. А еще Луна с Юки каких-то цветов вдоль забора высадили. Говорят, от злого глаза. Луна, конечно же, почувствовала, что заговорили о ней, и ненадолго повернулась к нам. Джинни была занята более важным делом. Искренне сопереживала горю главной героини, у которой как раз стала отказывать ее же собственная метла. «Да не колдуй же ты, дура», – ворчала она, кусая кулачок. «Ляг, отдохни. Последнему придурку ясно. Истощилась. Скрипкой станешь, чему тебя только родители учат. Потеря возможности летать после того, как только-только свыклась с небом, была для рыжей ведьмы более чем животрепещущей. Какая странная аллегория», – произнесла Кимика. «Почему, интересно, ведьм всегда изображают летающими на метлах? Это же неудобно. Вы правы», – кивнул я картинке на экране. «Так, и вправду неудобно. Художники от чего-то стесняются рисовать стремена». Кимика тонко улыбнулась хорошей шутке, но по моему красноречивому молчанию заподозрила неладное. «Это что, правда?» – удивилась она. «Погоди, Юки что-то рассказывал, но я подумала, что это какая-то ваша игра, вроде лошадок на колесиках. Вы же были в гостях у Лавгудов», — напомнил я. «Неужели не видели Джинни на? Хотя да, летать-то на своей метле она только одна может, так что вместе с Юки обычно по земле катается. То есть летают только ведьмы? Как интересно. Не надейтесь, летают все маги. У нас в школе есть обязательный предмет — полеты на метлах. Просто у Джинни метла специально зачарована слушаться только девчонок, чтобы братья игрушку не отбирали». Джинни обернулась и вежливо, но решительно потребовала компота. Ведьма с красным бантом на экране не нашла ничего лучше, как с неработающей метлой забраться повыше. Вдруг полетит? Полетела она, конечно, вниз, но дуру не жалко. Жалко метлу. Древко разломано пополам, а это не лечится. «Погоди, Гарольд», — нахмурилась Кимика. «Это что же, весь мультфильм?» «Хороший вопрос», — кивнул я давно обдумываемой загадке. «Здесь убраны некоторые детали, позволяющие легко вычислить магов. Волшебные палочки, например, но слишком многое и совпадает. Метлы, варка зелий и волшебники, живущие в городах, спокойно и не скрываясь от обычных людей. Думаешь, в Японии? Нет, не думаю, что традиционный японец будет летать на метле. Вам нужен какой-то предмет, который не зазорно взять в руки любому сословию, а не только крестьянину. Насчет метел соглашусь, но ведь это японский анимационный фильм. Он не для Европы делался, он даже не дублирован пока. Это-то и удивляет, согласился я. Эта сказка создана японским талантом и с японским очарованием, но как будто для Европы. Европейские города, европейские лица и одежда, а главное, европейский волшебный эпос. Даже представлять не берусь, как выглядят старые сказки о магии в Японии. Ты прав, у нас многое устроено по-другому. У Хая Миядзаки, кстати, есть более традиционная история с перепевом на новый уклад. Мой сосед Тоторо, с интересом бы ее посмотрел. Боюсь, она совсем не дублирована, даже в виде субтитров. Жаль, диалоги у японцев очень важны, как я вижу. Это не Том и Джерри. Ну, у нас тоже разная продукция бывает, вздохнула Кимика. Что касается Европы, Миядзаки работал не с чистого листа, он экранизировал детскую сказку авторства Ико Кодана, скорее даже детский фантастический роман, издан, если не ошибаюсь, в 85-м. Кстати, отец героини, согласно книге, обычный ученый, не волшебник, и именно поэтому он здесь ездит на автомобиле. Вот оно что, сказка переведена на английский, по-моему, нет, я задумался. 85-й, 4 года, как отгремела небольшая заварушка по имени Первая Магическая, от чего-то без скромного уточнения британская. Группа каких-то психов пыталась невнятно донести миру некую мысль о чистоте крови и о маглах под каблуком. А роман-то не за полгода пишется и не за месяц издается. И о чем хочет поведать нам уважаемая писательница? Счастливая смешанная семья. Мама-ведьма и магл-ученый. Талантливая дочь на метле. И целый магловский город, нуждающийся в своей ведьме. А главное, кому поведать? О переводе с японского никто не задумывается. А город в книге, европейский, он выдуманный, но деталей я не помню. Приморский город Карика. Вообще-то, в книге история во многом отличается от фильма. Не такая драматичная. Нет, мне не хватает информации, чтобы сохранять объективность и не впадать в конспирологию. А, кстати, Мацуда-сан, а почему вы сказали, что ваш дом, наверное, не продать? Видишь ли, с меня уже почти год не взимают муниципальный сбор на дом, ответила Кимика, на всякий случай понизив голос. Я побывала в районной администрации, чтобы прояснить этот вопрос, и обнаружила, что моего участка нет ни в городском кадастре, ни на картах, ни в адресном реестре на почте. С чем я пойду к агенту по продаже недвижимости? Хорошо хоть, коммуникации пока работают. Похоже на действие чар ненаносимости. Но я спрашивал не об этом. Зачем вам продавать такой чудесный дом, если не секрет? О, я обдумываю предложение о переселении в вашу магическую деревню. Там имеются домовладения на продажу. Кстати, хотела бы узнать и твое мнение по этому поводу. Вопрос больше, чем на миллион. А главное, вопрос не ко мне. Юки распробовал проведение досуга на деревенском воздухе среди двух интересных ведьм и зачастил к Лавгудам. Я снабдил его с матерью переговорными амулетами, а Юки сделал две бусины переноса, в сарай у него во дворе и на площадку для трансгрессии визитеров во дворе у Лавгудов. К сожалению, простого решения для переноса Кимика нет. Она не маг. Непростые есть, но в них пока не было необходимости. Юки, разумеется, немедленно поставили на скользунки, познакомили со сливами-цепелинами, правилами квиддича и гномьим террором. Маленький маг бывал в деревне далеко не каждый день, у него школьные занятия и обязанности по дому имеются, но я иногда заставал его у Лавгудов, когда прилетал туда сам. Помнится, Юки сильно расстроился, что не смог поздравить Луну с днем рождения в нужный день. Именно накануне маленький маг капитально простудился. В Хогвартсе его бы напоили бодроперцовым и оставили на ночь в больнице, но мистер Лавгуд, наверное, что-то знал об этих зельях. Вместо этого Юки, согласно рекомендации ученого, напоили менее радикальным снадобьем и уложили под одеяло на целые сутки. Подарок юному джентльмену пришлось вручать на Валентинов день. Взрослое поколение также обменялось визитами. За этим я не следил, только один раз застал семью Мацуда в доме ладье в полном составе. Об отце Юки я так и не решился спрашивать, а сам Юки или его мать при мне о нем ни разу ничего не упомянули. И вот сейчас кто-то кому-то предложил переехать. А я ведь даже не знаю, кем работает Кимика и каковы у них источники доходов. Мацуда-сан, вы задаете вопрос, на который ребенок ответить не может, сказал я серьезно. Могу лишь отметить несколько моментов, которые стоит принять во внимание. Из печального: в сентябре Луна и Джин не уедут в школу на 5-7 лет. Юки останется один. Он и сейчас один, кивнула Кимика. Но ты прав, я об этом помню. Еще, жизнь в своем доме в деревне не то же самое, что жизнь в своем доме в пригороде. Одному одной будет очень трудно. Кимика согласно кивнула, но никак это не прокомментировала. Еще, по большому счету, все из плохого. Разве что жалко будет терять такой прекрасный дом, как ваш. Здесь имеются кое-какие варианты. Что-нибудь еще, только из хорошего. Где бы вы ни решили поселиться, я всегда обеспечу вас с Юки инструментами мгновенного перемещения. Например, чтобы жить в деревне, а работать в Лондоне. Это возможно даже для меня, есть кое-какие варианты. Могу выстроить аналог каминной переброски в указанных вами местах. Могу сделать амулет с подзарядкой при помощи Юки или Ксенофилиуса. И могу обучить Юки правилам переноса с пассажиром. Не помешает в любом случае. Последнее, действительно не помешает, Кимика вздохнула. Гарольд, я хочу обеспечить Юки нормальные условия развития. Жизнь в магическом поселке для него ведь будет лучше, чем в Лондоне. Чистая правда. Маг должен жить среди магов. Это как обитание в естественной среде без необходимости носить скафандр. И дошкольное магическое образование для волшебника очень важно, по себе могу сказать. Но, я запнулся, подбирая слова. Я бы рекомендовал вам обеспечить сына толковым багажом магловских знаний, Мацуда-сан, перед попаданием в нашу школу. У вас настолько высоки требования к начальному образованию, удивилась Кимика. Наоборот, понимаете, Хогвартс эгоцентричен. Не сам Хогвартс, то есть, а господствующая там сегодня педагогическая парадигма. Нам ежедневно вещают об исключительности нашей школы волшебства. Другой магический мир вроде как и существует, но рассказать о нем что-то исчерпывающее никто не может, только полуофициальные слухи. А сами преподаватели толком ни об электричестве не знают, Не да что там, у нас даже правописания нет. Хаэм, ты хочешь, чтобы Юки успел получить представление об электричестве? Прежде всего, я хочу, чтобы он получил прививку от отупения на почве мнимой исключительности. Приобрел исчерпывающие знания об окружающем мире на всем его протяжении. У нас в расписании 1,5 предмета в день, понимаете? Я вам его покажу, вы очень удивитесь. Ни географии, ни нормальной истории, ни математики. Расписание я бы посмотрела. И ваши учебники, если можно, я покажу. И дам наводку на один магазин подержанной литературы. Там как раз должен скопиться хороший выбор сданных на комиссию учебных пособий. Вот только храните их у вас. Ксенофилиус зачаровал нам с Юки пару шкафов, увидеть которые можем только мы. Да и гости у нас бывают крайне редко, сам понимаешь. Отталкивающие чары должны регулироваться. Я думаю, можно научить этому Юки, но сначала необходимо самому разоб. Не стоит. Ксенофилиус обещал заняться с Юки этим вопросом. Хаэм, ну... Тогда дело в надежных руках. В области подобных защит я пока что понимаю мало. Тогда последнее пожелание. Снабдите Юки знаниями, откуда берется погода на Земле. Погода, поведение воды в атмосфере, парциальное давление, суточное вращение, кориолисовы силы, строение атмосферы, разность давлений, вязкость воздуха, вихревые и восходящие. Гарольд, ему всего 8 лет. Даже я не все понимаю из того, что ты сказал. Я покорно вздохнул. Как жаль, что у некоторых хороших людей нет семикратной форы во времени. Так, я поняла. Ты можешь за это взяться? Я по поводу всей этой воздушной физики. Инициатива наказуема, Гарольд. Я постараюсь, Мацуда-сан, если переживу это лето. После кинотеатра мы, конечно же, подкрепились мороженым у Фортескью. Слишком долго не засиживались. У Мацуда были какие-то дела на вечер, у меня, работы в зельеварнях, да, на каникулах, а двум малолетним ведьмам предстояло вернуться домой против их воли, потому что я за них отвечаю. На выходе из кафе мы столкнулись с колоритной компанией. Сестры Потил с родителями, Грейнджер с родителями и Лаванда в одиночку. Старшие Потил меня, конечно, не знали. Близняшки равнодушно скользнули по моей магловской роже без очков и задержались на Джинни, громогласно бурчащий по поводу раннего завершения веселья. Браун с интересом рассматривала Юки и Кимика. Миссис Грейнджер меня также не знала. Мистер Грейнджер узнал сразу и удивленно вскинул брови. Деловая Гермиона вернула взгляд с полпути к дверям и вперила мне в лицо, нахмурившись и что-то пытаясь вспомнить. Опасную ситуацию разрядила Джинни, рявкнув магл. «Я хочу пить». Грейнджер отследила бутылку с компотом, потрясла головой, выкинула дурацкие мысли из головы и поспешила внутрь занимать свободный столик у окна. Что за лицо было в тот момент у мистера Грейнджера, я проверять не стал. Радует, что Гермиона все увереннее переходит в надежные руки. «Поттер, зайдите сюда». По обоюдному молчаливому согласию с ней больше не устраивал мне отработок, если ему требовалась моя помощь. Я в ответ не отказывал ему в скупых просьбах явиться к нужному времени в зельеварню на 20-30 минут, чтобы финализировать очередное зелье. Для помощи в нарезке и варке ходовой номенклатуры у него хватало помощников и на старших курсах, хотя, нужно отдать ему должное, меня он тоже иногда обучал. Скупо, емко и с минимальными затратами личного времени. Его у него было очень мало, этого самого времени, а у меня, не намного больше желания посвящать зельеварению всю свою жизнь. Кроме того, это был стиль обучения профессора Снипа. Основной ученик роет сам, а мастер лишь кратко указывает на ключевые недочеты. Кроме того, Снейп больше не бурил меня относительно источника моих знаний и способностей, а я в ответ старался не замечать, что некоторые финализируемые лечебные зелья не вполне соответствуют критерию «это для Мунга». Купирование хронических последствий перенесенной драконьей оспы, лечение специфических видов женского бесплодия, или, допустим, вывод из организма давних и укоренившихся ритуальных проклятий, это все равно были лечебные зелья, не вызывавшие у меня ничего, кроме восхищения своей сложностью. Ко всем ним требовалось найти свой правильный подход и свою, точную и характерную словесную формулу. Однажды, впрочем, я не смог смириться со странностью поставленной задачи. Снейп принес на финализацию нечто, небрежно названное им как успокоительное, и я сразу заподозрил неладное. Аспекты никак не желали выстраиваться не то что в усмиряющее или расслабляющее, вообще хоть во что-то логичное. Такое впечатление, что в котелок щедро сыпанули убойные отравы, но одновременно с нею, кучу лечебных компонентов, позволяющих не загнуться от основной функции в первые же минуты. Это что, какая-то магическая химиотерапия? Поттер, у вас по весне стало настолько плохо с воображением, подбодрил изображающий скучающее нетерпение Снейп, отчего-то решивший понависать сегодня над душой. Вам еще интересно, почему я настолько терпелив к манерам младшей Уизли? А я просто привык иногда видеть беспокойство таких, как Снейп, за судьбу кого-то другого. Ну, общается так человек с другими человеками, что ж теперь поделать? Здесь какой-то кавардак с компонентами, профессор, покачал я головой. И больше всего мне непонятно, зачем вы вбухали сюда столько аконита новолунного сбора. Помолчав и поскрипев зубами, зельевар раскололся. Оказалось, это экспериментальное успокоительное для оборотней. По задумке, смещающее медиану ликантропного цикла к человеческой половине. Экспериментальное, Карл. Синие газоны смерти, ну о чем он думал, этот мужик. Как можно врать своему врачу? А, не врите докторам, уважаемые, если жизнь дорога. Им ведь реально все равно, как вы к этому пришли по жизни. Я же никогда не спрашивал зельевара, зачем ему специфичные комплексные противоядия от комбинаций вроде веритосерум плюс диарея. И на ком он, интересно, проверять свою бурду собирался, Менгеле недоделанный. Извините, профессор, сказал я ему тогда, решительно отставляя котелок в сторону. Мне нужны более основательные знания о ликантропии, нежели пара общих абзацев из затида один просмотренный по телевизору ужастик. Поплевавшись ядом и побарабанив пальцами, Снейп выписал мне разрешение в запретную секцию и выдал ссылку на нужное издание. Чтобы прочесть эту книгу, мне никакие секции не нужны. В выручайке все найдут по первому требованию, но мне было необходимо обоснование, откуда у меня настолько специфичные знания. С выданным разрешением я проследовал к мадам Пинс и попросил ее лично вынести нужную книгу, после чего сел за специальный защищенный стол и прочитал все необходимое на глазах у библиотекаря, без конспектирования. Грейнджер исходила кипятком, но я был неумолим. Нет там ничего особо ценного для нее, и не нужно ей знать, как иногда маги поступают с оборотнями и как оборотни в ответ поступают с магами. Ни к чему оно ей в ее возрасте. После этого мы с зельеваром приступили к неравной работе. Я на пальцах пояснял ему, чего хочу, а он подбирал новые компоненты и последовательность варки. Я возражал и возвращал его к своему замыслу. Он орал, плевался и обидно обзывался, но приносил новые корешки и жабьи лапки мне на ревизию. Ну не мог я произнести ни слова аспекты, ни тем более, вижу. Наконец, однажды вечером мы замолчали, разглядывая вязкое сиреневое полисцирующее варево, исходящее тонкой бледно-голубоватой дымкой. В разуме светлом оставайся, луной кровавой усыновленной. Не совсем то, что предполагал изначальный состав, но это в точности то, что мне пока что доступно по силам. И, в отличие от рецепта, принесенного Снейпом, оно работает. Обращение в зверя происходит, но волк полностью сохраняет человеческий разум, сообщил зельевар через неделю, после прошедшего полнолуния. Необходимы дальнейшие исследования, но, по уже собранным данным, некачественно сваренное зелье нужно принимать несколько дней, качественно однократно перед полной луной. Есть предположение, что после вашей финализации одного приема хватит на две луны. Как по мне, несколько приемов предпочтительнее. Меньше шансов позабыть о графике, буркнул я. Что за смесь вы приносили изначально? Состав Дамокла Билби. Всем хорош, кроме того, что он не работает. Много позже с ней попубликует новый вариант в вестнике зельевара, и это станет знаковым событием для сообщества оборотней по неволе. Зелье хоть и не самое дешевое, но, первое, которая действительно помогает. Я запретил Снейпу указывать мое имя в публикации, так что рецепт был зарегистрирован как изобретение Снейпа с анонимным соавтором. Напрасно, на мой взгляд, потрудились в основном его знания и, в меньшей степени, мои сбивчивые угада и указания. И вот сейчас, на пасхальных каникулах, он зачем-то зовет меня в личные покои. Впервые за все время. «Поттер, зайдите сюда», послышалось из открытых дверей. По легенде, я у него был впервые, поэтому, присев на предложенный стул, принялся внимательно осматриваться. Вполне искренне, кстати, сегодня освещение было нормальным. По той стороне стола, на которой лежала рамка колдографии вниз, я мазнул мельком, больше задержавшись на роскошных павлиньих перьях. Иероглифы на некоторых книгах, кстати, китайские. Уж Юкита меня просветил, как выглядят японские каны и когда, в общих чертах, они используются. Завершив осмотр, встретился взглядом со столь же внимательно рассматривающим меня Снейпом. Не понял, это что еще за подозрение? Снейп прикрыл телекинезом дверь, и я увидел формируемую защиту от прослушивания. Это в полностью приватных покоях. Что это такое, Поттер? По обычаю провокативно начал Зельевар, закатав рукав. Татуировка, секунд 10 поразмышляв над очевидным вопросом, осторожно предположил я. Будь я года на 2 старше, можно было бы разыграть сцену «пацан с трудом удерживается, чтобы не ляпнуть дядя, хви-метал колют не так». Но в моем возрасте дети вроде бы не задумываются о том, что татуировки у взрослых могут иметь какой-то смысл. Якоря там, кинжалы и прочее. Да чего уж, не все даже знают, что они не вытравливаются с кожи, ну, магловскими методами. «Это ваша работа?» Внимательно глядя на меня, со значением спросил Снейп. Я выпучил глаза. «Нет, сэр. Ну, то есть это не в моем вку». Тут мне пришла в голову новая мысль. Я скосил глаза на дверь, на закатанный рукав, выпучил глаза еще больше и посмотрел на Снейпа. «Вы хотите сказать, что вас вам кто-то это?» Снейп продолжал буравить меня взглядом. «Профессор, но это точно не я». Стушевался я окончательно. «А ее что, свести совсем никак нельзя, вроде бы в Мунга». Помолчав еще немного, Зельевар вздохнул и достал палочку. Сделал он это, как всегда, по-пижонски изящно, но я подпортил ему кино, вскочив, окутавшись пустотой, разорвав дистанцию и вызвав свою палочку из-за. «Нет, это палочка Луны. Моя, значит, где-то занята у подруги». Помедлив, Снейп не стал нарушать торжественность момента успокоениями паникеров, а, медленно направив палочку в потолок, произнес клятву о неразглашении всего, о чем ему стало и станет известно, начиная со слов «Поттер, зайдите сюда и до тех пор, пока я не покину эти покои». Проводив взглядом спрятанную в мантии явно не мою кривую палку, Снейп и на этом обстоятельстве не стал заострять внимание. Эк его припекло, однако, я прошу вас, Поттер, сделать то же самое еще для одного человека, серьезно посмотрел на меня Зельевар, если, конечно, это вы, просто больше некому, как мне кажется. Я рассеянно смотрел на книги за спиной у Снейпа. Клятва – это хорошо, конечно, но у него на том же предплечье полно обручей старых обязательств. Кто знает, в какие конфликты войдут полученные сегодня сведения и как они разрешатся. А вот стоящая за спиной Зельевара светящаяся лань, гарантия понадежнее, и сидящая на спинке кресла ночь, прямо как тогда, в кабинете у директора. «Поттер, я ведь принес клятву, я не смогу вас выдать при всем желании». «Сможете, профессор», вздохнул я, скрежетом зубов, которым всегда сопровождается упоминание моей фамилии. Снейп поиграл желваками, но смолчал. «Основная подлость этой печати в том, что заклейменный раб никогда не согласится избавиться от нее», произнес я, видя, что напряженно обдумывающий мои слова Снейп начинает приходить к закономерным выводам. Я медленно подошел к столу, поднял и бережно поставил рамку с колдографией матери, так, чтобы ее было видно нам обоим. Щеку со стороны Зельевара стало знатно припекать опасностью. «Вы взрослый человек, профессор, и это ваша жизнь», я присел на стул. «Даже такому Гриффидорцу, как я, заметно, что она была тяжелой и продолжает оставаться таковой». Я надолго замолчал, глядя на колдографию, и Снейп, в конце концов, последовал моему примеру. «Давайте помнить, что у меня была еще и мама, профессор», закончил я, «а также дедушка с бабушкой». Женщина на анимированной колдографии мягко улыбнулась нам обоим. Некоторое время мы безмолвствовали, думая каждый о своем. «Йоль?» – глухо спросил Зельевар. «Я ничего не трогал», – успокоил я его. Мало ли какие секреты у него здесь хранятся, и не любопытствовал, и даже не знал поначалу, кто эта женщина. Хорошо проживать один и тот же год по 2 раза, появляется много возможностей формально не соврать, да и не обманываю я его, по большому счету. «Как вам удалось?» «Снотворное зелье, остальное, не моя тайна», и добавил, опасаясь, что Снейп может прийти к нехорошим выводам относительно моей способности вламываться в личные покои. «Участвовал не только я. Передайте ей мою искреннюю благодарность», — ответил Зельевар без тени сарказма. «И, пока я с каменным лицом пытался понять, в какие края нас опять вывела череда недосказанностей, продолжил, что вам нужно для дела. Несколько секунд я собирался с мыслями. Мне нужно, чтобы вы усыпили этого человека, Доставили в спокойное место и позволили мне поработать с ним 2-3 часа. Доставил, а у него в дома не получится, если я правильно понял, о ком идет речь. Нам не позволит этого сделать прислуга. Почему не позволит? Он может приказать. Что? Напрягся я. Профессор, вы обсуждали с ним? Пока нет, не хотел обнадеживать. Я знаю, он не желает ничего другого так же сильно, как, но, если необходимо его явное согласие, нет, я вздохнул, видимо, я высказался недостаточно ясно, раб не позволит снять с себя печать, и немедленно оповестит хозяина, как только ему станет известно о такой реальной возможности. Снейп надолго задумался, заново переосмысливая всю затею, а заодно просеивая память на предмет предыдущих разговоров со своим человеком. «Я не могу пригласить его в Хогвартс», — сказал он, наконец. «Даже с учетом его должности, такие визиты согласуются с руководством школы. Обменяемся средствами связи», — предложил я. «Перенесете его на нейтральную территорию и заберете меня аппарацией. Ну или расскажете, как туда добраться самому. Вас не просто застать в замке. Согласуем сигналы. Сидеть в получасовой готовности. Ждать в нужной точке в пустошах и так далее. Хорошо, что еще нужно? Небольшое животное на убой, кролика или поросенка. Печать переносится на животное, которое потом уничтожается подальше от освобожденного. КХМ, в снипе начал пробуждаться хорошо знакомый любопытный кошак, но Зельевар вынужденно загнал его в стойло. В настоящий момент мы оба работали во благо его человека, и работа снипа, в числе прочего, заключалась в том, чтобы терпеть наличие у других права на собственные тайны. Еще что-нибудь, в присутствии печати не упоминаем некоторых известных имен. Это понятно, я имел в виду, лично для вас, ничего. Видя, что Зельевар смотрит на меня несогласным взглядом, в конце концов, не все измеряется деньгами, есть же и полезные связи в полезных кругах, я добавил, вы ведь тоже варите для Мунга, не рассчитывая на награду, профессор. Я не был в этом уверен до конца. Но, похоже, угадал. Вполне возможно, у Снейпа имеется обязанность колымить для Мунга по дешевке, но варит для лечебницы он не поэтому. Мы посидели еще немного, утрясая и обговаривая детали плана. Уже встав и собираясь уходить, я был остановлен вопросом в спину. Вы так и не поинтересовались, как будет решаться проблема зубовного скрежета, Поттер. Как это ни странно, претензия обоснована. В любом серьезном деле вопросы сохранения тайны не должны пускаться на самотек, безотносительно чьих-то личных отношений и антипатий. За вас поручились серьезные покровители, профессор, обернувшись, ответил я. Подведете их, потеряете часть себя. Тяжелая, ненатуральная, химическая вонь, первое чувство, которое посещает вас в этом месте, усугубленный вездесущим британским туманом, желтоватый дымный чад раздражает ноздри, першит в горле и с трудом пробивается в легкие. Секунду спустя к нему добавляется гнилостный душок, протекающий неподалеку грязной речки. Тусклые желтые фонари с трудом освещают лишь небольшие участки мостовой вокруг себя. Совиное зрение видит больше. Грязные закопченные стены, пыльные или заколоченные окна, пожухлый кустарник и редкие угнетенные деревца вдоль улицы. А еще, исходящую тем самым бурым дымом огромную фабричную трубу в километре от жилых кварталов. Из пяток труб подальше, высящихся среди рощицы ректификационных колонн и также неизменно коптящих небо. К несчастью, ветер сейчас дует как раз со стороны завода. Вообще-то, это у меня с непривычки, после мгновенного переноса из чистейшей горной Шотландии. Люди здесь вполне успешно живут десятилетиями, без противогазов, и даже детей растят. Вот и детская площадка рядом, такая же унылая и обветшалая, как и прочий ландшафт вокруг. И, кстати, пойдемте, Поттер, произнес стоящий рядом Снейп. Я оставил его там одного, мало ли что. Сначала я подумал, что Снейп арендовал на пару ночей какое-то дешевое меблированное жилье и заманил туда своего человека или перенес его уже сонного. Компактная тесноватая гостиная, в которой не мешало бы сделать капитальную уборку, всеми своими заросшими паутиной углами вещала. Здесь не живут, здесь изредка коротают ночлег, и даже полки с книгами, оккупировавшие все свободные вертикальные поверхности, меня не смутили. Мало ли какую мебель оставляют хозяева, сдающие жилье по нужде. Лишь позже, присмотревшись к корешкам, понял, преобладает специализированная магическая литература, относящаяся или сопрягаемая с зельеварением. Он что, тут живет, мы в Каукварте, Поттер, словно прочитав мои мысли, сказал Снейп. «Это мой дом. Не обращайте внимания на тесноту, я редко здесь бываю. С моим чуланом не сравнить», — пробормотал я. «Давайте подвинем вот этот столик ему под руку». Глава рода, лорд Люциус Абраксас Малфой, лежал на старом продавленном диване, словно жемчужное ожерелье в платине, на складе залежалого товара из Секондхенда. «Чулан?» — не понял Снейп. «Да нормально, мелкому пацану там самый простор», — отмахнулся я, помогая пристраивать подставку под руку. «И это, камзол, или как там его называют, расстегнуть бы. Мне нужно полностью оголенное предплечье, мы к нему кроля будем привязывать. Но сначала я положил на столик кусочек зачарованного кварца. То, что эта штука может работать как удаленный микрофон, знаете». Я показал на руку Малфоя, дождавшись кивка Снейпа, продолжил. «Если этот камешек начинает светиться, ведите себя с расчетом, что нас слушают, и знают текущее состояние носителя, и магию кое-какую вокруг ощущают. Вот как, у нас были подозрения. Про ключевые слова не забывайте. Кролик где? Ага, нужно напоить его тем же снотворным. Состояние должно быть схожим. Вы прямо сейчас собираетесь этим заняться? Снотворное подействует не сразу. Нет, поставьте, пожалуйста, круг тишины на нас, чтобы говорить спокойно. Ага, мне нужно дождаться прихода контрольной волны от него. После этого, желательно не болтать и не колдовать лишний раз. Меня не тревожить. Будет скучно, извините. Не поясничайте. Сколько это займет? Профессор, я замялся. Давайте не будем загадывать. Я должен успеть до следующей волны. В вашем случае на это ушло порядка часа. Зельевар испытующе посмотрел на меня, но кивнул. Извините, профессор, я вас предупредил еще тогда, в Хогвартсе. Метод экспериментальный, железобетонных гарантий никто пока дать не может. Завершив все приготовления и отказавшись от бодрящих напитков, я устроился в кресле и приготовился ждать. Меня не покидало чувство, что я что-то забыл или не учел, но, как водится, в голову ничего путного не приходило. Я прикрыл глаза и дважды внимательно проверил устройство печати на Малфое. Печать полностью идентична бывшей снейповской, дополнений нет. О чем тут можно забыть? Махнув рукой на занозу, если ее перестать теребить, она обычно сама вылезает рано или поздно, я открыл глаза и стал рассматривать корешки книг на полках. Предложил бы Снейпу серию шахматных блицев, но напрягать мозги сейчас не стоит. Мне может потребоваться вся концентрация, а время сейчас и так позднее. Так это что, ткацкая мануфактура дымит? Рассеянно пробормотал я, обнаружив длинную полку с магловской литературой, где, в частности, присутствовало несколько пособий по ткацкому производству. Ткацкие фабрики не дымят, Поттер, услышал мои слова Снейп. 11, да, я опять топчусь по Роулинг, заодно пытаясь придумать правдоподобную версию. Вполне чистое производство, если не проводить всю жизнь в цехах. Моя мать пыталась выучиться на ткачиху. Здесь в соседнем городке производство кремплена было. Imperial Chemical Industries, слышали о таком? Британский монстр, согласно кивнул я. Лучше и не скажешь, поморщился Зельевар. То, что вы видите за окном, часть ранкорнской агломерации ЦИ, тяжелое первичное химическое производство, хлор и хлорсодержащие, винилхлорид, едкие щелочи, фтороводород и тому подобная радость. Мои работали там. Хорошо хоть серы нет, пробормотал я, думая о здешних детях. Потом до меня дошло прошедшее время употребленного Снейпом глагола. Металлургия у нас чуть южнее, серосодержащие пасется там, вздохнул Зельевар. Вообще-то, сегодня такое производство переносится за пределы страны. Городок вымирает. Это так, последние коптильни. Профессор, сказал я после некоторой паузы, тщательно подбирая слова, извините, если... В общем, маги, они ведь могут в одиночку сделать для себя многое из того, на что маглам требуются комбинаты и кооперация. Почему же ваши, или они оба были маглами? Зельевар помолчал, глядя куда-то сквозь книжные корешки с горькой улыбкой. Не все одарены столь же щедро, как вы, Поттер. Не вздумайте счесть за комплимент. Снейп вздохнул. Моя мать как огня боялась быть застигнутой на колдовстве, особенно моим отцом. Комната вновь погрузилась в молчание. Что это было? Плохое образование, клиническая забитость, причины, о которых мне не говорят. Как можно, будучи магом, сгорать на химии в загибающемся городке? Ну а вы, Поттер, почему решили поступить на Гриффиндор? Оказывается, Снейп прекрасно знает, что такое куид-прокуа. Я здесь ничего не решал. То есть шляпа долго думала и решила: нет, короче, надеваю я шляпу, а она мне: иди на Слизерин, станешь великим. А вы: конечно же. А я ей: конечно, давай к Салазару, там селит по одному. А вы к этому моменту уже свободно владели подобными деталями. А поскольку еще могут селить аристократов? Ну-ну, врите дальше. Ага, она мне: зря отказываешься, там селит по одному, то есть как Слизерин. Прямо вот так и крикнула. Скажу больше, она дала задний ход, но я настаивал. Тогда она сказала: знаешь, дурачок, почему тебе нельзя на Слизерин? Ты шуток не понимаешь. И проорала Гриффиндор: мне казалось, у нас с вами обмен более-менее правдивыми ответами, Поттер. Если вам интересна моя версия, была использована директорская квота. Параграф 782. И еще какой-то трюк, мне неизвестный. Еще какой-то трюк. Снейп поднялся и снял с одной из полок толстый старый том. Ну, нас же вдвоем нужно было на Гриффиндор протащить. Зельевар оторвался от книги и внимательно посмотрел на меня. «Профессор, я же вам говорил, я не глухой и не слепой», — тихо ответил я. «Достаточно просто посмотреть, кому пытаются впарить эту палку с Фениксом. Допустим, Снейп вернулся в кресло с раскрытой книгой, и у вас есть предположение, почему именно вы?» Прозвучало несколько насыщеннее обычного любопытства, словно привычный допросный ход был нагружен чем-то еще. «Хм, а почему, собственно, об этом могут знать одни лишь гибриднокопытные? Снейп-то наверняка информированнее этих грибников-марсофилов. Мы с Невиллом задали кентаврам именно этот вопрос», — кивнул я, — «вместо их пурги про всякие камни». Лицо Зельевара закаменело. «И что же они вам рассказали?» «Профессор, вы не в курсе, кто автор этого паскудного прогноза?» — спросил я серьезно. «Ну, про седьмой месяц и прочую друг без друга жить не могут. Зачем это вам, Поттер?» — уточнил Снейп, вдоволь насмотревшись мне в глаза. Помимо того, чтобы скормить ему его же болтовню, у Зельевара дернулся уголок рта, но я не собирался форсировать эту тему. Оценить его правпригодность, профессор. Посмотреть на предыдущие прогнозы, на процент угадывания. А то вон, у нас в штатных гадалках трело не ходит, а промахивается в 100 случаях из 100. Сожалею, Поттер, это не моя тайна, ответил Снейп. Но я не советую относиться к этому прогнозу легкомысленно. Его жертвами уже стали многие хорошие люди. Что-то неравнодушное в сказанном внезапно поставило на правильные места еще несколько кусочков головоломки. Так это что же, Волдеморт позорно связался с годовалым младенцем только потому, что... Он что, поверил этой пурге? Я покосился на обнаженную руку лорда Малфоя. Профессор, но это же глупо. Седьмой месяц, это... Я изложил Снейпу свои соображения, и те, что были высказаны кентавром, и то, что я додумал позже, в спокойной обстановке. Интерпретацию пророчества было море. Их специально делают такими обтекаемыми, чтобы позднее, что бы ни случилось, можно было подобрать красивое объяснение замыленному высокому стилю. Снейп сидел, погруженный в свои мысли, и, по-моему, сильно горевал. Чего он так расстроился? Моя мама умерла из-за неверно интерпретированного пророчества, к сожалению. Но зачем брать на себя вину за поступки одаренного психа? Мне все больше хочется найти этого шарлатана, профессор, пробормотал я. Его профессионализм меня уже мало волнует. Я хочу присмотреться к его команде. Потому что эта мутная четверка Катренов словно приправлена какой-то магией. Все, слышавшие ее тогда, фиксировались на одной правильной версии толкования. Что хотел ответить Снейп, осталось неясным, ибо произошло два события. Во-первых, мое подсознание, как всегда не вовремя, отчиталось об успешном выполнении фоновой задачи. Я внезапно вспомнил, что именно ГМ забыл сделать. Во-вторых, начала пробуждаться печать. Хозяин почтил своим иссушающим вниманием очередного ценного раба. Проверить хорошее поведение и откачать положенную дань. Палочка сама прыгнула в руку. Снейп увидел загоревшийся кристалл, мой предостерегающий жест, и пространство вокруг лорда Малфоя, слегка подрагивающее хаотичной мелкой рябью. Геолокация. Хозяин должен знать, где находятся его рабы, а потому данная функция обязана присутствовать в печати. У Волдеморта не менее сотни клейменных приспешников, и он не может уделять пристальное внимание каждому дежурному визиту. Но контрольные показания наверняка где-то фиксируются. Я бы, по крайней мере, так и сделал. Нет ничего подозрительного в том, что друг Люциус находится в доме друга Северуса, но только не в том случае, если это последнее положение друга Люциуса перед исчезновением с радаров, а с учетом того, что и друг Северус уже несколько месяцев как не отвечает, хоть и мозолит глаза на соседнем стуле каждый завтрак. Другое дело, если перед странной порчей печати Малфой находился в неопределяемом для чар геолокации месте, но в столь знакомо дрожащем окружении этого долбанного Стоунхенджа, который у Малфоя виден даже из особняка, стоит лишь взять бинокль в руки и подняться на обзорную башню. А почему этот белокурый сноб вдруг решил поспать под Менгиром? Да пусть сами придумывают почему. Я ничего лучше предпринять за отведенные мгновения не смог. Погас кристалл. Через несколько секунд пискнул мой браслет. Специально сделал себе побольше таких вот, пускающих пыль в глаза вещичек, чтобы задурить глазастого зельевара. Я засунул палочку за ухо. Черкнул Снейпу записку: мы едва не забыли скрыть наше положение, Снейп не дурак и цепочку рассуждений восстановит сам, и приступил к экипировке. Место на переносице заняли выданные мне луной очки Найдима Сгашмыгов, на голову опустилась цветочно-ягодная корона от Ганинарглов, а шею отяготила расширенная версия ордена полномочный представитель видящий. Оба запястья асимметрично украсили. Я не буду описывать весь мой позор, ладно, главное, что все эти амулеты делал знающий человек, а потому для другого знающего человека экипировка должна выглядеть правдоподобно. Посмотрев внимательно на Снейпа и убедившись, что он помнит инструкции, я уселся поудобнее, возложил руки на кролика и на 40 минут отключился от действительности. Спустя указанное время лорд Малфой был отвязан от заячьего брюха и получил желаемую свободу. Снейп остался приводить друга в чувство, объясняться, получать по мордам и инструктировать Люциуса оперативно вернуться в Мэнор, а то и к Стоунхенджу. У Квиррелла хватит ума послать Малфою сову с отслеживаемым письмом, обнаружив пропажу сигнала от своего основного спонсора. Я же, надев мантию-невидимку и усевшись на метлу, зигзагами полетел к ближайшим работающим домнам в 30 милях к юго-востоку. Кролику предстояло слегка испортить ночную плавку, будучи телепортированным в самый центр технологического процесса и сработающей вокруг него зоной меня корежит, как у Кромлиха. А как же непонятные чары на мантии-невидимке, наложенные предыдущим владельцем? Их, напоминаю, невозможно увидеть, потому что они наложены на скрывающую свое содержимое мантию. Тем не менее я успешно избавился от них, на ощупь. Ощупью служила ночь, распластывавшая крылья и припадавшая к проверяемому участку. Мы излазили каждый квадратный дюйм и нашли-таки все 4 следилки, которые еще и взаимно наблюдали друг за другом, восстанавливая внезапно исчезнувших товарок. Полезную нагрузку в виде навязывающего нужные мысли кружева на капюшоне тоже выжгли. Удивительно, но магию самой мантии я не чувствовал. Определенно, ее делали не люди, кто-то много выше и старше людей. Кроме интересной и информативной беседы, на нашей встрече я узнал и кое-что из того, чего не было произнесено. Выяснилось, например, что я все еще не могу ничего рассказать Снейпу о Квиррелле. Помимо того, что от меня, видимо, требуется прохождение цепочки событий прошлого года, это означает еще одно. Снейп не знает доподлинно, с каким интересным человеком он обедает за одним столом.